Доктор Хигана вышел из кабинета, и не прошло много времени, как он вернулся с двумя чашками кофе. Прежде чем испить из чашки, я наблюдала, как доктор Хигана садится на стул Айрон. На бледном, идеально изящном лице исчез любой намек на волнение, который он продемонстрировал какое-то время назад. Я не могла проследить никакие из эмоций за типичной улыбкой манекена. Я сделала глоток кофе, и он меня поразил. Кофе Эрики был по-своему великолепен, но доктор Хигана обошел ее на голову. Я прежде уже слышала, как для описания кофе используют слово «фруктовый», но только теперь поняла его значение. Напиток пропитался ароматом фруктов, и чувствовалась приятная кислинка. Я, сама того не заметив, миг осушила свою чашку. «Кажется, теперь я понимаю, почему кофе так любят». «Именно», — довольно заметил доктор Хигана. «С таким кофе ты хочешь еще больше насладиться кислинкой». Разговор за кофе совсем не относился к делу, нам еще о многом нужно было поговорить. Кашлянув, я посмотрела прямо на него. «Доктор, вы убедили меня в причине, по которой Рейну покончила с собой, но мы еще не поговорили об используемой уловке». «Да». «Итак, отрезанная стопа в апартаментах. Нож, орудие убийства, также лежал там. Если Рейна совершила самоубийство, она должна была сотворить это с собой как раз в апартаментах. И тогда у нас возникает новая проблема. Нужно определить, кто отвез ее тело в Одайбо». «Да, однако здесь все довольно просто», — сказал доктор Хигана. «Она отвезла сама себя». «Простите? Если быть точнее, она всего-то повела свою машину». Я окончательно потерялась, придавила пальцами кончики глаз и спросила. «Так она умерла в парке?» «Верно». «Нет, невозможно. Ее стопа была срезана в апартаментах. Орудие преступления нашли в квартире». Но доктор Хигана не дрогнул. «Тот нож был серийного производства. Его можно купить где угодно. А в БМВ встроена система помощи вождению». Озадаченно я начала ломать голову и пыталась обдумать версию доктора. Итак, подытожим. Рейна убила себя в парке, пытаясь подставить Кайчира, однако отрезанная стопа была оставлена в апартаментах. И нож с кровью на лезвии, кровью с груди. Но вполне возможно, она заранее подготовила похожий нож. Тогда, судя по версии доктора Хигана, Рейна довезла себя на БМВ до Одайбо. «А, я поняла, что доктор Хигана пытался сказать. Но это не может быть правдой. Нормальный человек не сможет вынести такое испытание. Одна только мысль о последствиях заставляет мое тело оцепенеть от страха, настолько безумным это казалось. Доктор Хигана, мне кажется, я понимаю, что, по вашему мнению, случилось», — сказала я дрожащим голосом. «Рейна отрезала себе стопу, оставила ее в комнате и отвезла себя к побережью только с одной здоровой ногой». Я хотела услышать от него «нет», но доктор Хигана мягко кивнул и наконец сказал. «Да, мой разум едва мог воспринять жестокую реальность, однако он тут же безжалостно продолжил. Кроме того, она намеренно слегка порезала себе грудь подготовленным ножом, чтобы оставить его в квартире вместе с отрезанной стопой. Затем она остановила кровотечение, чтобы не умереть раньше времени, сделала анестезию и покинула в таком состоянии апартаменты, выставив сцену так, будто ее уже убили. На сиденьях БМВ она закрепила пластиковую пленку, так нигде не останется следов крови, и довезла себя в парк Одайбо с оставшейся ногой. Потом пронзила себя в грудь идентичным ножом, и тем самым заставила нас ошибочно подумать, что тот первый нож стал орудием убийства. Ну и в конце она умерла. Я так и застыла на месте, когда доктор Хигана продолжал объяснять. Прежде чем привести план в исполнение, она связала себе веревкой и заковала руки в наручники, чтобы оставить следы сковывания. Она также позвонила Соте после того, как отрезала себе стопу. Мы можем предположить, что она взяла с собой окровавленную простыню, нож, настоящее орудие убийства, и смартфон, который тоже считался доказательством, и вышвырнула все в бухту. Скорее всего, мы найдем все вещи, если прочешем мелководье неподалеку от парка. Дайте мне секунду, чтобы осмыслить все. Конечно. Я глубоко вздохнула, чтобы замедлить дико стучащее сердце, и сильно ударила себя по щекам, дабы прийти в чувство. Фу, ладно. Но даже если все так и было, у Кайчера ведь нашлись ключи от БМВ, так? Почему? Я наконец произнесла хороший вопрос. Да, нашлись. Наверное, мы можем приписать это сообщению Кайчера от Рейны, где она попросила его отвезти БМВ возле парка. Он наверняка не стал долго думать над запросом дочери, и потому пришел в парк, сел в БМВ и отвез его. Тогда были сумерки, и он мог не заметить тело. Рейна, возможно, планировала повесить преступление на Кайчера, когда тот вернул бы машину с, например, доказательствами убийства в багажнике БМВ, может, орудие убийства, что ввело бы полицию в заблуждение, и они посчитали бы его убийцей. Разве не логично? А значит, Кэйчера не вернула машину на парковку, потому что за ней уже следили копы? Да, он не знал об инциденте, но инстинктивно избегал встречи с полицией, когда увидел их. Затем они нашли тело, и он подумал, что его, должно быть, подставил убийца. Поэтому он ничего не сказал о своем путешествии на машине, чтобы отвести от себя подозрения. Это имеет смысл. Получается, планы Рейны пошли коту под... Погодите. Я резко оборвала себя. То, что Рейна отрезала сама себе стопу, уже было чем-то непостижимым. Но я вспомнила, изувеченная нога не единственная часть гротескного трупа. Ее лицо также было соскоблено станком или чем-то вроде того. До сих пор я считала, что это сделал Кэйчиро. Убийство получилось жестоким, но мы думали, он так пытался имитировать методы маскарада, поэтому подробностей обезображивания трупа нам хватило. Однако все менялось, если Рейна покончила с собой. Рейна соскоблила себе же лицо? Она что, строгальным станком, ну или чем-то еще, провела по лицу, будучи при этом еще живой? Это ведь просто с ума сойти можно. Невозможно, сказала я. Да, это по-настоящему безумно. Невозможно и точка. Что-то в этой уловке не так. Тупо считать, что она отвезла себя после того, как отрезала себе стопу, и еще безумнее предполагать, что она не отрубилась от шока, когда соскабливала свое же лицо, да еще будучи живой. Это уже слишком. Я бездумно повысила голос, и доктор Хигана попытался успокоить меня согласным кивком. Конечно, это вполне естественная реакция на версию. И я о чем? Значит, однако... Прервал меня доктор Хигана. Безумие только доказывает мою правоту. Никто бы не подумал, что она соскоблила себе лицо. Любой бы немедленно отверг эту возможность, посчитав ее как минимум странной. Собственно, вот почему никто с первого взгляда не приписывал этому делу самоубийство. Да, это еще один ложный след Рейны. Я потеряла дар речи. Такого не могло произойти. Он сейчас говорит, что она пыталась ввести нас в заблуждение, срезав собственное лицо? Ничего не лезет в голову, кроме разве что уважения к ней и тому, как она подготовилась зайти так далеко ради исполнения плана. Добавил доктор, но он, вероятно, понял, что меня это не особенно убедило, поэтому продолжил. «Юрий, ты помнишь, как именно было извечено лицо Рейны?» «Чего он хочет, задавая столь мерзкий вопрос?» Я все еще пребывала в шоке, но мне удалось быстро качнуть головой. Обнаженные кости и тот омерзительно жестокий вид настолько пугал при одном только взгляде, что мой разум отказывался запоминать детали. Ее лицо действительно было соскоблено, но вот часть выше носа осталась более-менее нетронутой. Ведь после этого ей еще требовалось кое-что сделать. Избавиться от самого инструмента, или, может, подбросить его в багажник в качестве доказательства причастности Кэйчера к убийству. Она еще должна была избавиться от остальных улик вроде телефона, значит, глаза должны оставаться нетронутыми. Я не могла свыкнуться с его объяснениями и точно не могла принять их. «Но вы утверждаете, что все каким-то чудесным образом сработало, и она действительно проделала это с собой? Да не могла она спланировать такую чушь заранее. Никто не способен здраво составить план без уверенности, что дойдет до конца. И быть не может, чтобы Рейна предпочла такой мучительный способ умереть. Как бы она ни готовилась, никто в здравом уме не может этого вынести». Я ощущала сильное головокружение от нехватки воздуха, когда произнесла свою речь на одном дыхании. Я рухнула на диван и попыталась привести сбивчивое дыхание в порядок. «В здравом уме, говоришь? Но ты должна была уже понять во время расследования. Тебе же наверняка еще пришла эта мысль в самом начале, когда вы учились в школе, нет?» Доктор Хигана заставил меня умолкнуть одной только фразой. «Рейна Мёка была безумной». «А, одно это заключение убедительнее большинства его логических теорий. Я могла наконец свыкнуться с нелепой уловкой». А для нее и вовсе чудная выходка, вероятно, казалась абсолютно естественной. Будучи убежденной, у меня не было возражений, я вдруг лишилась всех сил. «Насчет того, как она решилась на этот план», — проговорил доктор Хигана, — «у меня есть свое мнение, хоть это лишь гипотеза. Буду рада выслушать. Как я упомянул ранее, я считаю, Рейна любила и ненавидела Кэйчиро. Тогда ты не думаешь, что она желала испытать оба этих чувства и понять, какое из них было правильным? Если она не смогла бы пройти весь путь до конца, что ж, ей оставалось бы разве что довольствоваться пределами своей настойчивости. Это был очень тяжелый выбор для нее. Убедительная, надо сказать, гипотеза. Но мне она просто не нравилась. Но я знал ее со старшей школы, и у меня другое мнение. Вот как. Прошу, поделись. Что-то во мне пробудилось, когда вы сказали о ее безумстве. Она никогда не демонстрировала трещины в броне и иногда лгала, чтобы скрыть настоящую себя и истинные чувства. Она делала это со мной, ее однокашницей и даже со шмелями. Я не понимаю, почему. Она не выглядела так, будто веселилась или получала удовольствие. Но работая с этим делом, я смогла узнать, что она не раскрыла себя ни Соте, ни Кену, ни Каичиро, любовникам и отцу. Это навело меня на следующую мысль. У меня нет оснований так полагать, но в этом я была уверена. Так она жила, скрывая свое «я». По-другому она не умела, и у нее не было причин убеждать кого-либо. Ложная слежка. Без сомнения, Рейна прожила жизнь под стать этому прозвищу. И теперь мы видим результат такой жизни. «Я наконец поняла, почему она решилась на извращенное самоубийство», — сказала я. «Такова была ее природа».